идея лидерства в истории политической мысли. Выполнение функции придания отношений между людьми целесообразности, разумности, упорядоченности побуждало к осмыслению сложной природы лидерства. Уже в древности политика и история изучалась с позиции тех людей, которые управляли и руководили другими. Первоначально их право на руководство обосновывалось высокими моральными качествами и достоинствами. Сами лидеры представали в образе героев, наделенных особыми физическими качествами и нравственными добродетелями. Так Платон изображал лидера как человека, имеющего прирожденную склонность к знанию, любовью к истине, решительным неприятием лжи. Его отличают скромность, благородство, справедливость, великодушие, духовное совершенство. Страница 113. Таковым, по мнению Платона, является прирожденный философ. Право философов на политическое господство основано на том, что они созерцают нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла. Созерцая этот вечный порядок, лидеры внесут то, что они находят в мире идеального бытия, в частный общественный быт людей, и сделают человеческие нравы угодными Богу. Лидеры в понимании Платона выступали подлинными творцами истории. Достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верят. В своем труде «Параллельные жизнеописания» греческий писатель и философ-моралист Плутарх около 45-около 127 года жизни продолжил платоновскую традицию изображения идеального образа лидера. Блестящая галерея греков и римлян была выстроена им в зависимости от того, насколько последовательными были они в своей приверженности высоким моральным нормам и принципам. Этико-мифологическая традиция в анализе политического лидерства сохранила свое влияние и в Средневековье, принеся с собой идею богоизбранности лидеров в отличие от простых смертных. Новый этап в осмыслении идеи лидерства связан с Макиавелли, который перенес проблему политического лидерства из области воображаемого и должного в плоскость реальной жизни. Он выяснил природу, функции и технологию лидерства, а анализ его содержания проводил на основе наблюдений за реальным поведением правителя и его взаимоотношениями с подданными. Поведение людей по Макиавелли определяется двумя мотивами – страхом и любовью. Их и должен использовать правитель, по возможности сочетая оба мотива. Но коль скоро в реальной жизни это почти недостижимо, то для личной выгоды правителя лучше держать подданных в страхе. Однако страх не должен перерастать в ненависть, иначе лидера могут свергнуть возмущенные подданные. Чтобы этого не происходило, лидер отказывается от посягательств на имущественные и личные права граждан. Помимо страха и любви, поведением людей правит честолюбие. Оно присуще каждому человеку. Лидеру важно знать, кто именно честолюбивее и потому опаснее для него, как правителя. Желающий сохранить то, что имеет, или стремящийся приобрести то, чего у него нет. Страница 114. Состоятельными людьми движет страх потерять то, что они накопили, а бедные жаждут приобретений, чтобы стать богатыми. Оба мотива к власти в равной мере порочны. И богатые, имеющие в своем распоряжении рычаги власти, и бедные, стремящиеся завоевать эту власть, в принципе, ведут себя одинаково. А морализм не зависит от социального происхождения, он продиктован самим участием в борьбе за власть. Технология стабильного лидерства по Макиавелли сводится к умелому сочетанию средств поощрения и наказания. Люди мстят, как правило, за легкие обиды и оскорбления. Сильное давление лишает их возможности мстить. Лидер, стремящийся к абсолютной власти, должен держать подданных в таком страхе, чтобы отнять всякую надежду на сопротивление. Поощрения должны применяться только тогда, когда они выполняют свое предназначение. Благодеяния и добрые дела правильнее расточать по каплям, чтобы подчиненные имели достаточно времени для благодарной оценки. Наградами и повышением по службе дорожат, когда они редки. Напротив, наказание лучше осуществлять сразу и в больших дозах. Единовременная жестокость переносится с меньшим раздражением, нежели растянутая во времени. Строя теорию лидерства на взаимоотношениях правитель-подданный, Макиавелли выводил из данного взаимодействия и характер самого лидера. Мудрый лидер соединяет в себе качество льва, силу и честность, и лисицы, мистификацию и искусное притворство, то есть прирожденные и приобретенные качества. Роль лидера в обществе обусловлена функциями, которые он призван выполнять. Среди важнейших функций Макиавелли выделил следующие. Первое – обеспечение общественного порядка и стабильности в обществе. Второе – интеграция разнородных интересов и групп. Третье – мобилизация населения на решение общезначимых задач. В целом, теория лидерства Макиавелли содержит четыре основных положения. Первое. Власть лидера коренится в поддержке его сторонников. Второе. Подчиненные должны знать, что они могут ожидаться от своего лидера и понимать, что он ожидает от них. Третье. Лидер должен обладать волей к выживанию. Четвертое. Правитель всегда образец мудрости и справедливости для своих сторонников.